Глава шестая. Что же теперь? Продолжать грешить, чтобы умножалась благодать? Ни в коем случае. Мы умерли для греха. Как же мы можем продолжать жить в нем? Неужели вы не знаете, что все мы, уверовав в Иисуса Масиха и пройдя обряд водного погружения, соединились с ним в его смерти? Мы через обряд погружения в воду были погребены с ним в смерть, чтобы жить новой жизнью, как и Масих был воскрешен из мертвых славой Небесного Отца. Если мы соединились с ним подобием его смерти, то будем соединены и подобием его воскресения. Мы знаем, что наша прежняя греховная природа была распята с ним для того, чтобы освободить нашу жизнь из-под власти греха, и мы не были бы более рабами греху, ведь умерший освобожден от греха. Если мы умерли с Масихом, то верим, что и жить будем с ним. Мы знаем, что Масих воскрес из мертвых и больше не умрет. Смерть не имеет власти над ним. Когда он умер, то умер для греха раз и навсегда. Но живя, он живет для Всевышнего. Так же и вы смотрите на себя, как на мертвых для греха, но в единении с Иисусом Масихом живых для Всевышнего. Поэтому не позволяйте греху царствовать в вашем смертном теле и не идите на поводу у ваших плотских желаний. Не отдавайте членов вашего тела греху, делая их орудиями неправедности. Лучше отдайте себя Всевышнему, ведь вы возвратились из смерти в жизнь. Пусть члены вашего тела послужат ему как орудие праведности. Грех не должен господствовать над вами, потому что вы не под законом, а под благодатью. Что же, будем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Ни в коем случае. Вы ведь знаете, что если вы отдаете себя кому-то в рабство, то делаетесь его покорными рабами, рабами греха, что ведет к смерти, или рабами послушания, что ведет к праведности. Но благодарение Всевышнему, что вы, хотя и были рабами греха, решили всем сердцем следовать учению, которое вы получили. Вы освободились от греха и стали рабами праведности. Я говорю об этом упрощенно, принимая в расчет ваше возможное недопонимание. Как вы раньше отдавали члены вашего тела в рабство нечистоте, чтобы творить беззаконие, так отдайте их теперь в рабство праведности, которое ведет к святости. Когда вы были рабами греха, вы были свободны от праведности. Какую же пользу вы получали тогда, совершая поступки, которых теперь стыдитесь? Потому что их конец – смерть. Сейчас же вы освобождены от греха и стали рабами Всевышнего, и плодом этого будет святость, а концом – вечная жизнь. Ведь возмездие за грех – смерть, а дар Всевышнего – вечная жизнь в единении с Иисусом Масихом, нашим повелителем.